Глава 18. Его уволят. Как пить дать уволят? Выгонят с позором и без возможности возврата на службу. Черт, да с той характеристикой, что ему накатают в качестве доброго напутствия, его даже не возьмут сторожем на амнибусную стоянку. И это он еще легко отделается. Если же ему впарят служебное взыскание по полной, с обязательной в судебном порядке выплатой за материальный ущерб, нанесенный городу, то даже прозябание на хлебе и воде не спасет. Таких денег джентри и за 10 жизней не заработать. А она у него одна и, похоже, зашедшая в конкретный тупик. Джентри был мрачнее тучи. Только спустя какое-то время, когда ушла горячка и взведенные нервы малость поуспокоились, до него стала доходить вся нелицеприятная палитра только что произошедшего. Да, он выполнял приказ, который официально не получал. Да, он сделал все возможное, чтобы спасти шкуру Крейга. Но кому он это расскажет? Кто его будет слушать? В подобных случаях всегда находятся козлы отпущения. И Джейсон нынче, как никто другой, подходил на эту вакантную роль. Урон, который понес родной город за последние дни, при непосредственном участии старшего инспектора, уже наверняка исчислялся в десятках тысяч фунтов. И это не говоря о жертвах среди мирного населения и нарушении дюжины писанных и неписанных законов. Нет, его точно уволят. Вот если б он притащил за шиворот к зданию Империал Ярда, закованного в наручники невидимку, а так у него нет ничего. Станет ли Вустер выгораживать его или предпочтет прикрыть собственную задницу? Вопрос, претендующий на главную тему дня. Поневоле начинаешь задумываться о своей профессиональной состоятельности. Джентри скорчил кислую мину. Теряет хватку? Стареет? Или просто не везет? Последнее, в общем-то, при его работе явление достаточно частое и настолько нелюбимое начальством, что оно при очередном провале и слушать не желает никаких оправданий. Не повезти может при игре в карты. В работе полицейского из отдела по расследованию убийств самого слова «невезение» не должно существовать. Старший инспектор зевнул и уныло уставился в большущее панорамное окно, из которого открывался превосходный вид на внутренний испытательный полигон штаб-квартиры Объединенного совета ученых. Джентри искренне порадовался, что его пустили в вестибюль, не оставив мерзнуть на улице. В вестибюле было тепло. Войдя внутрь, он тут же расстегнул пальто. А вот снаружи... Погода в конец испортилась. Зябкий пронизывающий ветер все крепчал. Тучи окончательно заслонили небо, в наглую перекрыв дыхание солнцу. В воздухе мельтешила мерзкая холодная морось, скорее даже пыль, почти незаметная, но моментально оседающая на лице и одежде противной леденящей влагой. Джентри заложил руки за спину, держа в пальцах шляпу. Было начало второго. Они без дальнейших проволочек прибыли в Блумбери, а Джентри оголодал как волк. Насыщенные утренние часы разожгли в нем зверский аппетит, но он не позволил себе ни на минуту отвлечься от основной задачи. Пока они с Крейгом тряслись в плацкартном вагоне допотопного поезда, следующего по курсу столица Блумбери-Кёркшир, пока ежились в продуваемой ветром кабине старенького кэба, везущего их к расположенным за городской чертой зданиям совета, Джентри был как сжатая пружина, не убирая пальцы с рукояток револьверов. Мало ли что. Бёрка вместе с Триганом пришлось отпустить. Дальше следовать в примелькавшейся машине было опасно. Они распрощались на западном вокзале. Бёрк умчался писать рапорт и краснеть перед наверняка уже знающим все подробности их разгромного вояжа Вустером. А Джентри с ученым вовремя успели вскочить в вагон уходящего состава, запряженного чадящим, как извергающийся вулкан, и лязгающим, словно закованный в доспехи слон, паровозом одной из самых первых, уже не выпускаемых моделей. Тихоходный и прожорливый, тем не менее он отличался достаточной надежностью и неприхотливостью. Правда, об удобствах и скорости мечтать и не приходилось. Тут древнему железноколесному ящеру и тягаться не приходилось с комфортным прытким триганом. Джентри всю оставшуюся дорогу снедали недобрые предчувствия. И даже теперь, когда они находились в центральном здании совета, под защитой толстенных стен и закаленных ударопрочных окон, Джейсон никак не мог успокоиться. Молодой человек нервно вышагивал по звенящим от его поступи мраморным плитам колоссального вестибюля. Посматривал в занимающую чуть ли не половину лицевой стены огромное окно, расчерченное стальными стержнями переплета, и предавался невеселым думам. Почему-то Джентри казалось, что все неприятности последних воистину сумасшедших дней еще не завершены. Хотя чего он дергается? Задание он как-никак выполнил, отстоял Крейга, доставил его по назначению, потом преспокойно посадит его на самый быстрый в столице дирижабль и вернется к себе домой, а завтра на работу, к привычному образу жизни. Расследование, слежки, разгадывание головоломок. Черт, да он же любил все это! Ему нравилась его работа. Так в чем же дело? Почему ему не по себе? Из-за чего? Из-за Крейга и наверняка очень разозленного невидимки? Тут уж увольте. Заниматься международным террористом не его привилегия. Для этого существуют специальные службы, к коим он не имеет никакого отношения. Невидимка — их головная боль. Как только Гордон скроется в небе, все обязательства Джентри исчезнут вместе с улетающим ученым. Может, именно в этом все и дело? Вдруг невидимка станет преследовать Крейга и за пределами столицы? Кто его знает, насколько задето самолюбие знаменитого преступника? Но Джентри не верил в то, что невидимка станет дальше рисковать. Он не наемный убийца, а террорист. И смысл ему продолжать охоту за Гордоном, когда задание по его уничтожению и похищению таинственного изобретения провалено? Анна потерпела поражение. Крейг выйдет из этого здания свободным и счастливым человеком, как он там говорил, отдавшим рожденного в муках ребенка на воспитание более компетентным людям. Кажется, что-то в этом роде. Да, Крейг выйдет улыбающимся и довольным, и наверняка не слабо обогатившимся на несколько тысяч фунтов. Впору позавидовать этому фрукту, усмехнулся Джентри. Ему таких денег никогда не заработать, даже перелови он всех бандитов в городе. Ну так и почему он изводит себя? Неужели настолько опасается грядущего нагоняя? Вустер, как пить дать, завтра устроит ему грандиозный разнос. Перспектива быть уволенным за причиненные муниципалитету убытки достаточно реальна, если только комиссар не сумеет отстоять его перед разъяренными чинушами из городского правления. И снова всплывает давешний вопрос. А захочет ли Вустер принимать на свою шею все подзатыльники и плюхи? Кто ему в конце концов Джентри? Да никто. Всего лишь один из сотни оперативников. Хороших специалистов у двора хватает. И Джентри далеко не самый лучший. Может, и самый везучий. Ха, но не лучший. Джейсон никогда не питал особых иллюзий на свой счет. А чтобы там ни говорили о том, что только он способен изловить прыгуна... При мысли о неуловимом маньяке Джентри помрачнел еще больше. Джек-попрыгунчик. Он как заноза в заднице, колючка в пятке, опухоль в мозге. Все эти дни, что Джентри занимался Крейгом, он полностью отошел от дел прыгуна. Насколько понял Джентри, представленный вместо него Флеминг ни на шаг не продвинулся. А за прошедшие дни попрыгунчик порядком распоясался. Сразу несколько убийств. Маленький мальчик, священник в одной из приходских церквей, цветочница с Лейкер-стрит. И это только общеизвестный список. Никто не знает, сколько неучтенных полицией преступлений совершает это чудовище. В огромном городе ежедневно исчезают и гибнут десятки людей. Правда, почерк Джека весьма отчетлив и неповторим. Жестокий, пугающий и кровавый. И Джек не боится светиться. Собственно, он никогда и не прятался. Он всегда подставлялся полиции, словно игра в догонялки доставляла ему не меньшее наслаждение, чем совершаемые им преступления. И они все еще не могут поймать этого свихнутого кровавого фигляра. Джейсон скрипнул зубами. Иногда ему становилось стыдно за собственную беспомощность. Он был готов отдать свое годовое жалование тому, кто сможет повязать все время ускользающего из их рук маньяка. Правда, таких умельцев пока не наблюдалось и близко. И чем дольше Джентри размышлял о прыгуне, тем больше склонялся к выстроенной им версии, что он не совсем человек. Джентри не верил в чертовщину и искренне потешался над бульварным чтивом. Он всей душой недолюбливал желтую прессу, каждый день страшащую народ со своих страниц. Как можно верить всей чуши, что писали эти охочие до дешевых сенсаций газетенки? Но нынче, с каждым разом, хватая вместо неуловимого убийцы воздух, Джентри все чаще задумывался о сверхъестественном происхождении прыгуна. Глупо, конечно, поддаваться суевериям в их технически развитый и научно просвещенный век, когда паровые технологии и электричество развеивают в мгновение ока все деревенские страшилки и религиозные догматы. Но все же дело тут явно нечисто. Дожился. Это крайняя стадия отчаяния – списывать собственную слабость на якобы мистические способности Джека-попрыгунчика. А вдруг он в чем-то и прав? Вдруг они изначально неверно подходили к этому делу? Что если они с самого начала расследования ошибались и с тех пор так и идут по неверному следу? Им требуется свежий взгляд, чистый и незамутненный. Взгляд человека, который имеет бритвенную остроту ума и который сможет взглянуть на это дело под совершенно иным ракурсом. Человек, который верит исключительно в торжество науки и человеческой мысли. Такой, как Гордон Крейг, например. Джентри, вышагивая вдоль окна, резко остановился. Почему-то эта идея показалась ему достаточно здравой. А почему бы и нет? Полицейский возбужденно теребил в руках шляпу, азартно уставившись сквозь стекло. Крейг чертовски умный человек с потрясающе конструктивным мышлением. Он прирожденный логик. И уж точно при расследовании не стал бы забивать голову всякими нелепицами и сказками. Ему бы просто и в голову не пришло думать иначе. И что бы сказал Крейг о ранее предложенном Джейсоном варианте о происхождении прыгуна? Однажды Джейсон уже обмолвился, что, возможно, за личиной Джека скрывается богатый и преуспевающий человек, не понаслышке знакомый с современными технологиями, превосходно знающий физику, алхимию, баллистику и механику. Вдруг наводящий ужас на столицу преступник – один из ученых, кровожадный маньяк и несущий просветление ум – одно и то же лицо. Почему бы и нет? Но вряд ли Крейг согласится. Это все досужие размышления и не имеющие связи с реальным положением вещей желания. Как только ученый заключит контракт с ОСУ, он ни на минуту не захочет находиться в так негостеприимно встретившей его столице. Наверняка Крейг уже ждет не дождется вернуться к своим исследованиям. И плевать он хотел на Джентри, столицу и весь Империал Ярд в придачу. И в этом было его несомненное право. Джентри никак не мог повлиять на него. И что бы сказал Вустер, узнав, что Джентри хочет привлечь к расследованию гражданского? Нет, его точно уволят, хотя бы за столь крамольные мысли. Джентри наклонился вперед и прижался разгоряченным лбом к прохладному стеклу. Он здорово устал за последнее время, но никак не мог заставить себя отдохнуть. Даже сейчас он продолжает оставаться на ногах, когда поставленные в вестибюле обшитые дорогущей черной кожей скамьи выглядели так заманчиво. Сам вестибюль поражал своими размерами, напоминая огромный холл какого-нибудь дворца. В противоположной от парадного входа стене были встроены целых два паровых лифта. Также здесь имелась ведущая наверх широкая лестница и закрытая двустворчатая металлическая дверь. С покатого потолка свешивалось несколько больших электрических люстр. Пол был устлан мрамором. Через специальные отдушины поступал горячий воздух, а стены отделаны мозаикой и увешаны множеством портретов серьезных и внушающих трепет мужей. Не иначе лучшие умы государства. Джентри плохо разбирался в науках, и поэтому почти никого не смог опознать. И это несмотря на то, что обладал феноменальной памятью на лица. Неужели он действительно настолько отстал от жизни? Вестибюль был выдержан в холодных серых тонах и блистал идеальной аскетической чистотой. Простота интерьера, сверхдорогие материалы и при этом ничего лишнего, никаких отвлекающих от мыслей о высоком удобств. Трезвый расчет и научный подход во всем, даже в убранстве. Вестибюль был огромен, но само главное здание совета поражало своими размерами еще больше. На ум приходили сравнения с главным королевским дворцом или зданием парламента. Но Крейг шепнул, что они видят только часть айсберга, верхушку. Дескать, вниз, под землю, здание уходит еще на несколько этажей. Скорее всего, Крейг соврал, рассудил Джентри, приняв во внимание, что и видимых 6 этажей, ощетинившихся множеством труб, молниеотводов и металлических конструкций самого непонятного назначения, должно было хватать на нужды ученых с головой. А из окна и впрямь неплохой видок, в который раз подумал Джентри, с тщетно скрываемым любопытством, вглядываясь через толстенное стекло. Он даже пару раз обернулся, чтобы удостовериться, что вестибюль по-прежнему наполнен лишь гулкой пустотой, и никто не увидит, как он с почти мальчишеским восторгом жадно всматривается на расположенные во внутреннем дворе диковинки. Собственно, испытательный полигон Объединенного Совета представлял собой огромную территорию, обнесенную по периметру высокой железобетонной стеной с вышками, часовыми, колючей проволокой, мощными прожекторами и бронированными воротами. Ученых охраняли не хуже министра, а может и лучше. Во всяком случае, навидавшего вида инспектора фортификационные защитные сооружения полигона произвели должное впечатление. На пропускном посту их встретила суровая охрана, закованные в черную броню солдаты, вооруженные необычной конструкцией ружьями. У Джентри глаза сами собой прикипели к солдатскому вооружению. К собственному удивлению, Джентри так и не смог идентифицировать их аркебузы, хотя до последнего момента считал, что превосходно знает все современные образцы стрелкового оружия. На территорию их пропустили только по предъявлению Крейгом специального пропуска. И после того, как сержант созвонился по установленному тут же на проходной телефонному аппарату с кем-то из более высоких чинов. Охранной системе яйцеголовых могла позавидовать и центральная тюрьма, признал несколько обескураженный увиденным Джентри. За стеной раскинулся сам полигон, окруженный бесчисленными бараками, вырастающими из земли сферическими куполами, высокими жилыми зданиями, гаражами и ангарами. Гигантская площадь была залита серым бетоном, как спортивный каток льдом. Из земли тут и там в непонятном Джейсону порядке вырастали железные трубы самого разного диаметра. Из некоторых бесконечно вырывались клубы дыма, другие пыхтели развивающимся в свинцовом небе белесым паром. Третьи периодически протяжно взвывали. Всюду сновали одетые в кожаные плащи и чудного покроя защитные комбинезоны десятки людей. Каждый был занят своим делом, напоминая сноровистых, шустрых муравьев. Кто тащил бухту кабеля, кто толкал груженную коробками тележку. Один человек загонял в открытый ангар рокочущий грузовой паромобиль, а второй сигналил ему флажком. Пока они ехали через площадь по отмеченному маркерами проезду, Джентри во все стороны вертел головой. Не каждый день обычному смертному выпадает возможность посетить один из самых охраняемых и секретных объектов в стране. Кэб заехал на отведенную для транспорта просторную крытую площадку, где уже стояло несколько экипажей и паровых машин. Некоторые из находящихся на стоянке машин были редких дорогих моделей и стоили кучу денег. Как видно, многие из неживущего здесь постоянного персонала приезжали на полигон на личном транспорте. Впрочем, Джентри увидел и несколько таксомоторов и кэбов, наподобие доставившего их с Крейгом, ждущих своего часа. «Значит, все оплачено наперед», — понимающе хмыкнул старший инспектор. «Что ж, он и раньше подозревал, что совет — организация, скажем так, далеко не самая бедная». И теперь, глядя из окна на расстилающийся перед ним вид, Джентри продолжал молча восторгаться увиденному. То, что на этих нескольких окруженных неприступной стеной акрах сосредоточены миллионы фунтов, понятно и дураку. Важно другое. Люди, находящиеся здесь же, стоили еще больше. ОСУ – главнейшая и самая выдающаяся научно-техническая компания в стране и одна из крупнейших в мире. Без их ведома не загорается ни одна лампочка, не запускается ни один двигатель. Они незримо и исподволь все контролируют и за всеми наблюдают. И они же делают этот мир лучше, способствуя победному шествию технического прогресса по Земле. По крайней мере, так заявляют представители Совета и отдельные личности вроде его приятеля Крейга. Джентри мог бы долго оспаривать их заявление, но одного отрицать он никак не мог. Умы здесь собрались выдающиеся. И чего бы они там ни двигали, в работоспособности и устремленности им не откажешь. Надо до исступления верить в то, что делаешь, чтобы всю жизнь посвятить опытам и экспериментам, с головой зарывшись в чертежи и рискуя подорваться на собственном же творении. А он не такой? Разве он в своей работе чем-то отличается от сотрудников ОСУ и их независимых деятелей? Он такой же упертый и упрямый. Джейсону сравнение показалось притянутым за уши, но отрицать определенные параллели он не мог. Джейсон смотрел сквозь стекло, застыв неподвижной статуей. То, что он уже увидел, хватило бы для того, чтобы взять с него расписку о неразглашении, невзирая на его полицейский чин старшего инспектора отдела по расследованию убийств. Насколько знал Джентри, ОСУ была самодостаточной организацией и подчинялась во всей стране исключительно одному человеку – премьер-министру, и у них хватало связи, чтобы давить на всех остальных, в том числе и на Imperial Yard. В следующую минуту ему довелось лицезреть такое, что тянуло уже на подписку о невыезде из страны.